Глава 32. Я стащила акваланг и глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Слышался треск цикад и тихий плеск воды. Поднявшись, я разглядела, что рядом река. Лас вывел меня на ее крутой берег, поросший разной растительностью, которая и скрывала выход из подземного хода. Я оглянулась. Огромное яркое зарево освещало ночное небо. Я поняла, что это было. Подойдя к реке, я заметила, что тащу за собой акваланг. Бросила его на берег и умылась прохладной водой, смывая кровь и грязь. Осторожно, скрываясь за кустами, пошла в сторону пожара. Меня тянуло туда, как магнитом. Чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь, я пробралась к дому со стороны реки, там, где не было никаких построек. Стояла в кустах и хорошо видела двор перед горящим домом. По нему метались человеческие фигуры. Подсвеченные красным огнем на фоне ночного неба, они казались участниками какого-то страшного действа. От соседнего нового дома бежали люди, впереди Максим и Егор. Они перескочили через забор, и в это время со страшным треском, рассыпая вокруг искры, обвалилась крыша и покатились в стороны бревна. Люди отпрянули назад, а Максим, наоборот, рванулся вперед, почти к самому огню. Егор еле успел его схватить, но Максим легко отшвырнул друга и сделал еще шаг. Я уже испугалась, что он бросится прямо в огонь, но он все же остановился. Языки пламени освещали искаженное лицо. Мое сердце сжалось от его страданий, но я не стала выходить. Да, сейчас он мучается, но что будет, когда увидит, что я жива? Опять запрет в подвале? До меня доносились голоса людей, бегающих перед домом. «Пожарные приедут не скоро, надо самим тушить». «Нужны ведра, таскать воду из реки». «Бесполезно, уже догорает». К Максиму подошел мужчина. Он сбежал. В гараже, где его заперли, был лаз. Перерезал веревки. На полу осталось лезвие. «Надо искать». Егор встал перед Максимом и загородил пожар. «Пойдем, здесь уже ничем не помочь. Мы должны его найти. Это он, скорее всего, поджег дом. Видишь, канистра лежит». Максим оттолкнул его в сторону и остался стоять, глядя в огонь. Потом повернул голову к Егору. Его голос был странно спокоен. «Мне плевать. Лови его сам. Он мне больше не нужен». «Ты забыл? Он убил не только ее. Его надо остановить». Но Максим не услышал. «Я запер ее и ушел. Мне плевать на него. Это я ее убил». «Максим, приди в себя. Это я ее запер». Егор еще что-то говорил. Но Максим не отвечал, и тогда его друг ушел. Я тоже вернулась обратно к реке, села прямо на траву, спрятавшись в кустах. Мне надо было подумать, но мозг отказывался работать, и я просто тупо повторяла. Он сбежал. Человек, который убил мою мать, сбежал. Человек должен лежать на дне реки, а он где-то здесь ходит. В конце концов я легла на землю и, свернувшись калачиком, уснула. А проснулась от холода. Одежда промокла от утренней росы, и я замерзла. Было еще очень рано. В воздухе пахло гарью. Вверху у дома ревел мотор какой-то машины. Я медленно поднялась и с трудом разогнула руки и ноги, закоченевшие во сне. Волосы растрепались. В них была земля и трава. Я попыталась их пригладить, но не смогла. Из кармана торчал платок. Он весь был в пятнах засохшей крови, но я не стала обращать на это внимания. И повязала им голову, спрятав волосы. Так же осторожно, как ночью, стараясь не показаться на глаза людям, я снова пробралась к бывшему дому. Шумела пожарная машина. Мужчины в комбинезонах поливали водой дымящиеся доски. Максим все еще был там, сидел на земле у забора, обхватив голову руками. Рядом стоял Егор и уговаривал его. «Пожарные сказали, для разбора завалов нужна специальная техника». Они ее вызвали, но это будет не скоро. Он все еще здесь. Мотоцикл валяется на заднем дворе. Ребята отдохнули и сейчас снова возьмутся за поиски. Пойдем. На этот раз Максим встал, и они ушли. Я снова вернулась в свои кусты. Сегодня голова работала. Я пыталась придумать, что мне теперь делать. Тот человек считает, что я мертва. Это хорошо. Но не могу же я остаться здесь и прятаться, пока его поймают. Неизвестно, сколько это займет времени. У меня есть родители, им сообщат. К тому же, скоро разберут завалы на пожаре и никого не обнаружат. Так что прятаться, пожалуй, бессмысленно. Еще натолкнусь на него. Тогда я решила добраться до своей машины и ехать домой. Только надо было привести себя в порядок, чтобы не напугать родителей. Может, зайти к бабе Любе? Я старательно избегала думать обо всем остальном. Нет, сейчас только о простых, насущных вещах. А все потом дома. Я сложу все, что услышала и поняла вместе, и соберу новую картину своего мира. Я не могла идти к дому бабы Любы через деревню, а как пройти со стороны реки не знала, придется как-то пробираться. Но сначала надо было выпить воды, меня мучила сильная жажда. Я с вожделением смотрела на реку, но боялась выйти при свете дня на открытый берег, и все же не вытерпела. Слава богу, вода не выглядела очень грязной. Я напилась, повернулась и замерла. Прямо передо мной стояли Максим и Егор. Егор первым прореагировал на мое появление. «Черт, ты же не привидение!» Если бы он посмотрел на лицо Максима, то уже знал бы ответ. По-моему, именно так смотрят на привидение. Может быть, тот решил, что у него галлюцинации? Дальше все произошло так быстро, что я даже не успела пошевелиться. Два выстрела почти слились в один. Егор упал на бок. Правое плечо Максима окрасилось алым. Он осел на землю, выронив пистолет. Из-за его спины вышел Петр с ружьем в руках и отбросил ногой пистолет далеко в кусты. Максим, оставляя красный след на песке, тянулся к оружию Егора, лежащему у его ног. Петр поднял ружье и направил на него. Не раздумывая, я громко крикнула: «Петя!» Один раз он уже принял меня за свою жену и мою мать. Может, и сейчас это сработает? Петр замер, опустил ружье, нагнулся, и второй пистолет полетел туда же. Потом он повернулся и подошел ко мне. Я машинально сделала несколько шагов назад и оказалась в воде. Петр уронил ружье на песок. Его глаза опять стали безумными. Я видела в них свое отражение. Женщина с совершенно белым лицом в испачканном кровью платке. Он снова забормотал, как тогда в доме, просил прощения и говорил. Его речь была довольно бессвязной, но я понимала его и слушала, как он убил мою мать и ее любовника, как отнес меня в детский дом, чтобы я подольше мучилась на этом свете, как скрылся, а через много лет вернулся в деревню, подслушал в заброшенном доме разговор Ольги и Виктора о Лене, их свадьбе и завещании, а потом случайно столкнулся с Ольгой, и она его узнала. Как он убил ее и Виктора и пытался убить их дочь. Я, наконец, поняла, что причиной всех этих убийств и покушений были не только деньги, но и до сих пор не прошедшая ненависть к своей жене, которую он любил, а она его нет. Он просто не мог вытерпеть, что ее потомки будут счастливо жить на этом свете. Вдалеке послышались крики и топот. Петр замолчал, обернулся назад и стал заходить в воду. Его взгляд наткнулся на акваланг. Он схватил его, быстро надел и нырнул. Я вышла из воды на берег. Туда же выбежали охранники Максима. Оценив обстановку, один принялся звонить в скорую, а другой наклонился над Егором. Максим сидел на земле и не отрывал от меня глаз. Было непонятно, слышал ли он все, что говорил Петр. Первый парень убрал телефон, снял футболку и прижал ее к плечу Максима, пытаясь остановить кровь. Тот даже не поморщился. Мне надоел его взгляд, и я отвернулась к реке. Далеко от берега на поверхность вынырнул человек. Он барахтался, стаскивая акваланг, в котором уже не было воздуха. Бил руками по воде, стараясь выплыть, только это у него не получалось. Человек тонул на моих глазах. Наверное, я могла бы что-то сделать, хотя бы попытаться, но не сдвинулась с места. Я стояла и смотрела, как он тонет. Самым удивительным было то, что я не испытывала никаких эмоций, хотя всегда считала себя хорошим человеком, во всяком случае, неплохим. Но то, что происходило, было таким закономерным, как будто круг замкнулся, и все встало на свои места. Потом я села на берег реки, которая забрала у меня мать и отца. Кто-то же из двоих мужчин все-таки был моим отцом. И я попросила Бога, пусть это будет сын бабы Любы. На берегу я сидела до приезда скорой. Ко мне подошли, накинули на плечи плед и отвели в машину. Мне даже пришлось ехать вместе с Максимом. Егора увезли первым, он был без сознания, а нас посадили в следующую машину. Пока один из врачей перетягивал Максиму плечо, другой делал мне укол. И все это время Максим продолжал смотреть на меня. Странно, но мне показалось, он как будто прощается со мной. Когда же мы, наконец, доедем?» Я оперлась спиной о стенку кузова и закрыла глаза.